секрета нет. Вечером завхоз. На третий день Илья Иванович совсем на работу не вышел, и завхоз пропал. 3 дня завхоз и Илья Иванович от Блохина бегали. Федоскинцы устрашились блохинской водки, а к концу недели сдались, не выдержали, вновь опились. И опитый Илья Иванович выдал секрет, говорил: «Вы ведь, палехски, когда лак подсохнет, трете суконкой с пемзой, а от этого все-таки остаются царапины, а надо после того протирать трепелем. А кроме того, вы ведь, палехски, пемзу салом стираете, а надо не пемзу, а трепель стирать деревянным маслом. Вот и весь секрет. Эх вы, плуты!» Наутро Михаил Иванович возвращался в Палех из научной командировки. Секрет был найден. Надо было дополировать трепелем, и надо было окончательно протирать не салом, а деревянным маслом. Секрет был найден и тем самым уничтожен. Есть лучший в СССР лак и способы полировки, уничтожившие секреты и созданные палешанами эпопеей, длившейся без малого десятилетия. А лак? Лак родился где-то в Индии или в Китае 2 года тому назад из ядовитых смол и трав, столь крепких, что тысячелетия. А в Японии до середины прошлого века из лака делали оружие, стрелы и панцири. На этих лаках и под этим лаком китайцы писали свои картины, прожившие тысячелетия. Лак клался в Китае на дерево. В начале 2-го тысячелетия от Рождества Христова лак с Азиатского Востока пришел в Иран, в Персию. И в Персии лак лег на папье-маше. В 16 веке папье-маше и лаки добрались до Европы. Сначала в Англию и во Францию, затем в начале 18-го в Германию, в Брауншвейг. Из Брауншвейга в 1795 году купец Коробов привез лак и папье-маше под Москву, в Федоскино. Зять купца Коробова, купец Лукутин, образовал лаковую мануфактуру, которая к 17-му году превратилась в федоскинскую артель. Лак бродил по миру веками, веками осваиваясь. Из Китая через Персию и Европу лак пришел в Палех, уничтожив в Палехе свои секреты. Нигде в мире, кроме Палеха, не употребляются на лаке иконописные яичные краски. Ни у федоскинцев, ни в Европе, ни в Персии, ни в Китае, ни в Японии. Краски единственные в мире – на лаке, делающие единственный в мире палехский лак. Сами по себе эти краски не новы. Древняя живопись пользовалась ими в совершенстве. Они утрачены были для современной живописи. Палех их возрождает так, как никто в мире. Лак, краска, золото. Как лак, так наново найдено палешанами золото. Древняя икона употребляла иконопись на ассисте. Ассист — это клей, варенный на чесночном соку. Ассистом писался орнамент. Растиралось сухое золото, разминался мякиш черного хлеба. Мякишем бралось тертое золото. Золото прилипало к ассисту. Ассист высыхал, так возникали золотые орнаменты. Начав иконопись на ассисте, палешане отказались от этого способа, ибо он был груб для миниатюры, где золото надо иной раз класть так, чтобы оно видно было только сквозь лупу. Они золото и серебро творят как краску на ассисте, на клею, и они небывало возродили коровий, а того еще лучше собачий или волчий зуб. Палех умел и умеет трудиться.